Глава 7. Открытый космос. Неизвестно где. Меня отвели в одиночную камеру. Обращались вежливо, что было удивительно. Может, это решение капитана, который решил, что из двух астрогаторов я настоящий. Превращения давались мне все легче и легче. Я даже перевоплощался сознанием, становясь уже не самим собой, а тем персонажем, которого изображал. Может, зря я выбрал профессию военного. Надо было податься в актеры. Сидел бы дома на кусках астероида. Стоп! Какой астероид? Я помотал головой, отгоняя от себя нелепые мысли, и осмотрелся в темноте. В тюрьмах не было света. Он включался только на время приема пищи. Рядок на 10 и все. Слопал брикеты, запил водой, и снова темнота. На психику это давит сильно. Только в наших колониях, которые я охранял, свет в штрафном изоляторе не выключали. Не топили, это да, но чтобы выключать свет... Стоп! Что за ерунда в голову лезет? Какие колонии? Я астрогатор. Тьфу! Совсем сбрендил с этими перевоплощениями. Я Иридар Танабаи, захваченный в плен, и мне нужно отсюда выбраться. Мое сознание прояснилось. Дальше я долго не мешкал. В полутьме отыскал вентиляционную решетку, и дрон по моей команде, правда через брыка, открыл запоры. Я пробрался внутрь воздуховода и затаился. Решетка снова была закрыта, и догадаться, как я выбрался, им будет трудно. А мне дальше нужно было найти полковника Румуса. Только где его искать? Тут, по сведениям, полученным от брыка, 60 камер. Не корабль, а летающая тюрьма. Дело, конечно, облегчалось тем, что они располагались по обеим сторонам вдоль недлинного коридора. Но располагались они в 2 этажа, что усложняло поиск. Я находился на верхнем ярусе, значит, буду обследовать его. В первой же камере я нашел Муна. За передрягами, переодеваниями и превращениями совсем забыл, что могу его почувствовать по кровной связи. Вот просто вылетело из головы и все. Я огорченно покачал головой. Странные выверты стали происходить с моей памятью, как будто мое сознание подстраивается под новые условия. Вернее, создается ощущение, что она засыпает, и отсутствие шизы становится очень заметно. Раньше я мгновенно оценивал ситуацию. В этом мне помогало расслоенное сознание, и оно же подсказывало решение. А сейчас оно как будто склеилось и забуксовало. Теперь мне... Как обычному Виктору Глухову нужно все держать в памяти. Значит, мои способности постепенно уходят или ложатся в спячку. Плохо дело. Моим преимуществом было расслоенное сознание, работающее как самый совершенный скин. Теперь я его терял. Но долго размышлять над странностями своего сознания я не стал. Мои мысли переключились на Муна. Его надо вытаскивать. Я в любой момент могу уйти с корабля. А я обещал парню, что заберу его с собой. Я зевну. Твою дивизию. Не спал 4 суток, и теперь, когда напряжение немного спало, меня стало клонить в сон. Ладно, выполним 2 задачи. Какие? Я задумался. А, найти полковника. Найти полковника? Какого? Ах, вновь проснулась моя память. Надо найти Румуса и постараться придушить его. И вытащите в тюрьму Муна, а потом немного подремлю. Что-то с головой творится, видимо, устал, решил я. Мун услышал, как открылась решетка у потолка, и подошел поближе. Внимательно всматриваясь в мое лицо, он спросил. «Вы кто?» «Мун, я твой босс, забыл, что ли?» «Простите, но на Вейса и на моего нового господина вы не похожи. Вы астрогатор, я вас видел». «Недотепа!» Я стукнул себя по лбу. Совсем забыл, что я в обличии офицера корабля. «Брык!» — позвал я секретаря. «Пусть Лиан вернет мне мою внешность». В глазах потемнело. Я почувствовал легкую судорогу по всему телу. Раньше этих ощущений не было. А когда я пришел в себя, то увидел в темноте удивленное лицо Генри. «Господин, это вы?» «Да, Генри, это я, твой босс. Залезай сюда, только тихо». Парень очень ловко залез в воздуховод и обрадованно зашептал. «Вы не представляете, господин, как я рад вас видеть. «Я знал, что вы меня не оставите». Я удивленно посмотрел на Муна. Ничего подобного я ему не вкладывал, но он радовался встрече со мной, как ребенок. «Видимо, и заклинания крови без шизы происходят не совсем обычно», — подумал я. «Надо быстрее отсюда выбираться. Кто знает, что еще может произойти со мной». Генри попытался меня обнять. «Хватит, Генри, радоваться. Просто ползи за мной». Через 5 пустых камер я увидел своего двойника-астрогатора. А в следующий был мой объект, полковник Румус. Я открыл решетку и позвал удивленного полковника. «Румус, идите сюда». Он подчинился и, с удивлением всматриваясь в меня, подошел вплотную. Подвоха он не ждал. А зря. Петля ремня от брюк обвила его шею. Мун, упираясь ногами в стены, потащил полковника. Тот недолго бился в судорогах. Стуча ногами по стене камеры, он силился разжать петлю, и в конце концов придушенный, но не умершленный, затих. Задача была выполнена. Скоро придут проверяющие и обнаружат почти удушенного офицера. Вот тут-то и начнется самое интересное. Преступники показали свои возможности. Они достанут любого, даже в тюрьме. Паника и страх обеспечены. А деморализованный противник – это побежденный противник. Плюс бонус. Вейс сумеет распорядиться предоставленной ему возможностью. Оставив на шее его ремень, мы удалились. Дорога наша лежала к каюте Муна. Туда никто не заглядывал, это я знал хорошо. Путь был несколько утомительным, но мы все же благополучно добрались до нужной нам каюты. По пути ко мне пришла мысль опять стать Лирандой, прогуляться по кораблю и найти Вейса. Пора было, на мой взгляд, убираться отсюда. В каюте я попросил Брыка передать Лиану превратить меня в Лиранду, но, подумав, что я сильно от нее отличаюсь, сказал сделать меня более похожей на нее, затем дать мне час подремать и разбудить. Час пролетел мгновенно, но я прекрасно отдохнул. Мун сидел в углу и оторопело смотрел на меня. Я уже была Лирандой, но в форме полковника, и эта форма странным образом висела на мне, словно была на размера 4 больше. Но задумываться над такой странностью я не стал, а просто скинул ее и, оставшись полностью голой, полез в шкаф за одеждой Лиранды. Мун пискнул и вдруг замычал. Я обернулась и посмотрела на Генри. Он сидел, вытаращив глаза, и зажимал свой рот ладонями. Я ободряюще улыбнулась. «Генри, ты чего, голых девок не видел?» И посмотрела себе на ноги. Вначале я не поняла, хмыкнула и полезла за бельем. И тут меня ударило по мозгам. Улыбка стерлась с моего лица. Я медленно опустила глаза и уставилась на свой живот. На нем в самом низу красовалась наколка «Хочешь меня? Плати». А ниже? Ниже? Я была женщиной. Болезненная судорога пробежала по моему лицу, и руки сами непроизвольно ухватились за пах. Там, к моему ужасу, ничего мужского не было. Удар грома потряс мое сознание. По мозгам прошел разряд электрического тока, и мое сознание, не выдержав напряжения, потухло. Очнулась я от того, что мне в лицо брызгали холодной водой. Открыв глаза, я увидела озабоченное лицо молодого парня. Он склонился надо мной. Я опустила глаза и увидела, что полностью обнажена. Краска стыда и гнева опалила мое лицо. Рука сама дернулась и залепила негодяю по щеке. Затем я завизжала так сильно, как могла. Парень отшатнулся и что-то залепетал про господина, а я, схватив покрывало, лежащее под моей головой, быстро ему крылась. «Ты кто?» – спросила я, подбирая ноги и сжимаясь в комочек. Парень был большим и, видимо, очень сильным. Такому снасильничать девушку ничего не стоит. «Простите, господин, если напугал вас, но вы упали и потеряли сознание. Пришлось положить вас на диван». «Кто ты?» – не слушая его лепет, вновь спросила я. «Я Генри Мун, господин!» «И что ты тут делаешь?» Беспокойно оглядывая каюту, спросила я. «Это моя каюта, господин!» Он немного замялся. «Вы меня сюда привели!» «Я?» «Ну да, вы!» «Я что, пошла с вами в вашу каюту?» Не поверила я своим ушам. Ответ поразил меня своей краткостью. «Да?» «Да!» Как эхо повторила я. «А зачем?» «Вы хотели, чтобы я был с вами». «Со мной? Со мной?» Повторила я, и вдруг поняла, что я не знаю, кто я. Я ошалело посмотрела на парня. «Ты знаешь, кто я?» «Ну, сейчас вы Лиранда Монади», — смущаясь, ответил он. «Лиранда Монади», — повторила я это имя, и что-то знакомое всплыло в памяти. Специалист связи крейсера, младший листер, проститутка, которая спит с мужчинами и женщинами за кредиты. У меня полезли глаза на лоб. «Не может быть!» Я живо подняла покрывало и посмотрела на живот. Там красовалась красиво выведенная надпись «Хочешь меня, плати». Я вспомнила ей эту наколку. Все сходится. Боже, кем я стала? Я проститутка. Что скажет жена Люська? Шиза? И как обрадуется Маргарита Павловна? Я на время зависла. Что за чушь? Какая жена Люська? Что за шиза и кто такая Маргарита Павловна? Я брежу. Мне плохо. «Дайте воды», — попросила я слабым голосом. «Пожалуйста». Парень поднялся. Я, глядя ему в спину, с ужасом подумала. «Неужели я была с ним сегодня? Какой ужас! Я спала с мужчиной!» От этого открытия у меня закружилась голова. Мне расхотелось жить. Бездна открылась передо мной. Я рухнула в нее и снова потеряла сознание. Пришла в себя от того, что кто-то осторожно вливал мне в рот воду. Ухватив дрожащими руками стакан, я выдула всю воду до конца, но это не принесло мне облегчения. Преодолевая отвращение, я все же нашла в себе силы спросить. «У нас с вами что-то было?» «В каком смысле, госпожа?» — поправился он. Я закрыла глаза и, словно бросаясь в омут с головой, спросила. «Я с вами переспала?» «Нет, что вы!» — воскликнул он. «Вы поспали одна всего час и проснулись!» Я поглядела ему в глаза. Не врет. Лицо открытое и честное. Огромное облегчение накрыло меня. «Слава Богу!» — выдохнула я. «Вы не отвернетесь? Мне нужно одеться и уходить». «Конечно!» — живо ответил Генри и, покраснев, повернулся ко мне спиной. «Как это у вас получается?» — отвернувшись, спросил он. Я быстро спрыгнула с дивана, подбежала к шкафу, где, как помнила, была женская одежда, и стала лихорадочно надевать белье. Одни трусики мне оказались велики. Я их закинула обратно в шкаф, другие впору. Надела бюстгальтер, причем очень неловко. Долго мучилась застежками и ругалась про себя. Как можно делать такие неудобные вещи? Да и сам бюстгальтер больше открывал, чем закрывал. Даже соски наполовину были наружу. «Боже, какие большие коричневые круги вокруг сосков! А грудь ничего, упругая. Мне такие нравились». Я опустила руки. «Кому нравились?» Но ответа на этот вопрос не нашла. Примерила блузку белую с синим воротником, темно-синюю юбку, строгую и до колен. Затем синюю пилотку. Нацепила на голову и посмотрела на себя в зеркало. Я узнала эту девушку. На меня смотрела Лиранда Монади, и это была я. «Давалка», как звал меня за глаза экипаж корабля. Я повернулась к молодому парню. Промелькнула мысль, а он красив. И тут же брезгливость вновь накрыла меня. Нет, только не это. О чем я думаю? Шлюха, боже, я шлюха. И чтобы убежать от навалившихся мыслей, спросила. Ты о чем? Что у меня получается? Так это, то мужчина, то женщина. Он виновато посмотрел на меня через плечо и потупил глаза. «Господи!» – взмолилась я. «Все знают, что я сплю с мужчинами и женщинами. Причем при упоминании женщин я не испытывала душевных мук. Я еще и лесбиянка, которая притворяется бисексуальной. За что мне это?» Я не стала отвечать, а пробежала мимо парня и быстро открыла дверь, чтобы удрать от позора. «А мне что делать?» – услышала я вопрос и, не оборачиваясь, пропищала. «Сиди здесь!» Когда дверь за моей спиной закрылась, я испытала огромное облегчение. Пусть сидит в своей каюте и не трезвонит по кораблю, что я пошла с ним. Кстати, а он заплатил мне? Но я тут же отбросила эту мысль, как недостойную, и, гордо подняв голову, пошла в свой кубрик. По дороге мне встречались офицеры. Они гаденько ухмылялись, и я чувствовала спиной, как ко мне прилипают их липкие взгляды. «Скоты! Похотливые скоты!» Ругала я их молча про себя. «Все мужики козлы, и им нужно только одно». В лифте я ехала с вестовым. Он нагло и оценивающе оглядывал меня. Я терпела до того момента, пока лифт не пришел на нужный мне уровень, и, выходя, двинула ему кулаком по морде. Удар оказался хорошо поставленным. Рядовой упал как подкошенный, а я, удовлетворенная свершившейся местью, пошла дальше. Спокойно прошла в свой кубрик. Там на кровати лежала крупная и некрасивая девушка. Она спала. Марана. Вспомнила я девушку. Моя любовница. О боже, с кем приходится спать? Мне захотелось принять душ и смыть ту грязь, что налипла на меня. Мне захотелось водой отмыть душу. Я разделась и забралась под душ. Струи воды освежали и приносили покой. Мне стало легче. Лиранда вернулась из медблока. Ее больше не колотило от гнева и несправедливости. То, что ее несколько раз заставляли снимать трусы и показывать свои прелести, больше не тяготило девушку. Она хотела забыться и сделала это так, как умела. Разделась и легла к Маране. В душе кто-то мылся из девчонок, но Лиранда на это не обращала внимания. Она стала гладить спящую подругу, и та, потянувшись, обняла Лиранду. Шум в душе прекратился. Девушка поцеловала подругу, и та, потянувшись, обняла Лиранду. Шум в душе прекратился. Девушка поцеловала подругу и прошептала. «Я сейчас помоюсь и приду, дорогая. Смотри, не усни». Она пошла в душ. Я после душа зашла в туалетную комнату. Посидела и, услышав, как в душ кто-то вошел, вытерлась и встала. Глядя на свои половые признаки женщины, почему-то смотрела на них с ужасом. Не знаю почему, но я чувствовала себя мужчиной. Угораздило же меня родиться женщиной с сознанием мужчины. С огромным огорчением подумала я. Видимо, поэтому меня тянет к женщинам. Я вышла и увидела полностью обнаженную Марану, лежащую на кровати. Желание у меня эта мужеподобная Матрона не вызвало. Как я могла с ней спать? У меня просто день вопросов, осознала я. «Крошка, ты так быстро?» – проговорила Марана и поманила меня рукой. Я брезгливо поморщилась и, не сдержавшись, проворчала. «Остынь, корова, и спрячь свой срам для другого». Марана широко открыла глаза и с обидой на лице уставилась на меня. «Лира, детка, ты что такое говоришь? Что слышала? Не приставай ко мне больше. У меня разболелся живот. Опять месячные близко». Недовольно подумала я. «И грудь побаливает». Я потрогала их руками. «Надо бы доку показаться». Затем вернулась в туалет. Лиранда, вытираясь полотенцем, вышла из душа. На нее зло с красным от гнева лицом смотрела подруга. «Марочка, что случилось?» Надув губки, спросила Лиранда и, бросив полотенце на пол, подошла к подруге. Та оттолкнула ее ногой и зло прошипела. «Я не корова, сучка! Отстань!» Лиранда упала на пол и заплакала. «Что за день сегодня такой?» Всхлипывая, проговорила она. «То пытаются бесплатно насиловать, то заставляют снимать трусы и показывать себя на обозрение всем». Она встала, подняла полотенце и ушла в душ. Марана, услышав слезы и слова девушки, повернулась к ней. Ей стало жалко Лиранду. Действительно ей сегодня здорово досталось. А еще она так грубо с ней обошлась. «Лира, прости меня!» крикнула она в спину девушки. Я вышла из туалета и услышала слова Мараны. «Бог простит», — ответила я. Подошла к шкафу и стала рыться в своей одежде. Сзади на мои плечи легли руки, и они легко шаловливо побежали по телу, пока не коснулись груди. Словно сирена в моей голове зазвучала злобная мысль. «Что она себе позволяет?» Я развернулась, отбросила ее руки и оттолкнула девушку. Та, не удержавшись, упала на пол. «Ну вот, испачкала меня своими лапами!» прокричала я и, гневно сверкая очами, направилась в душ. Лиранда умылась, посмотрела на припухшие от слез глаза, прошла в туалет. В душ кто-то вошел и стал купаться. Последние слова извинений Мараны она услышала. Затем раздался возглас. «Ну вот, испачкала меня своими лапами!» И следом раздался звук падения. «Здесь еще кто-то? Марана гадина с кем-то спит? Расцарапаю ей всю морду!» Вскипела Лиранда и, вскочив с унитаза, выбежала в комнату. На полу, ошарашенно глядя на нее, сидела красная, как сигнальная тревожная кнопка Марана. «Лирандочка, что с тобой сегодня происходит?» Тихо проговорила она и заплакала. «Что со мной происходит? Да ты спишь, с кем попала!» Лиранда, зло уставившись на подругу, подступала к ней, широко раздувая ноздри. «Кто у тебя был?» «Прости, Лира, это все несерьезно. Просто приходила Клаврида, и мы... Но это было только один раз». Поспешно и горячо добавила она. «Грязная потаскуха!» В гневе воскликнула Лиранда и отпустила подруге звонкую пощечину. Затем в слезах развернулась и побежала в душ. Там мылась ее соперница. Девушка ворвалась в душ и замерла. На нее смотрела и вытиралась полотенцем она сама. Яркая наколка «Хочешь меня плати?» сразу бросалась в глаза. Девушки, разинув рты, смотрели друг на друга, а затем в один голос завизжали. Лиранда неожиданно замолчала, зажав рот рукой, и медленно опустилась на пол, скользя по стене душевой. Она села и закрыла глаза, а я быстро оделась и выбежала. Пронеслась мимо удивленной Мараны, выскочила в коридор и помчалась дальше, даже не задумываясь, куда бегу. Безотчетный ужас и непонимание того, как такое может быть, что я только что видела своего двойника, наполняли все мое естество. Я бежала и бежала, пока не достигла рубки связи на корабле. Не раздумывая, я вбежала туда и остановилась. В рубке находились люди. Несколько специалистов-инженеров и майор, имя которого я не знала или не помнила. Я силилась вспомнить, кто он, и ответ пришел. Исполняющий обязанности начальника связи майор Штиремерк. «Лиранда, ты уже освободилась?» Подняв голову от планшета, спросил он. И мне оставалось только согласно кивнуть головой. «Тогда принимай пакет с заданием и быстро иди на нижний технический уровень. Проверь все резервные узлы связи». Он недовольно шмыгнул носом. «Работы много, а ты шляешься неизвестно где». Увидев, что я готова возразить, махнул рукой. «Не обращай внимания, просто устал, вот и ворчу». «А он довольно милый». Промелькнула у меня мысль, и я от нее вспотела. «Боже, боже, что происходит? Мне начинают нравиться мужики». Но тут в мою голову потек поток информации. Я с радостью от того, что это отвлекло меня от назойливых мыслей, подхватилась и выбежала. Майор посмотрел спину девушки, проговорил. «Сегодня она какая-то странная». Инженер, настраивающий мобильный скин, усмехнулся. «Еще бы! Вы видели сегодняшнее головидение, снятое ребятами?» Майор отрицательно покачал головой. «И что там?» «Лиранда – звезда сегодняшнего дня. Она столько раз сегодня подвергалась сексуальному насилию и снимала трусики по требованию капитана, что когда это выложит в глобальную сеть, ребята станут миллионерами». Майор хмыкнул. «Их с позором уволят со службы за разглашение информации». «И что?» – ответил инженер. «С такими деньгами можно и не служить». На пульте майора загорелась иконка вызова по секретной связи. Штиремерк включил шифрование и ответил на вызов. С небольшого уголка экрана на него смотрел капитан. «Майор», — произнес Кэп после секундного молчания, — «направьте ко мне младшего листера Монади с оборудованием для тестирования второй линии шифрованной связи». Сказав все это сухим тоном, капитан отключился. Майор чуть не сплюнул на пол, но вовремя сдержался. Проверка секретной связи была возложена на специалиста с допуском второй категории. Лиранда такого допуска не имела. Значит, Кэп хочет от нее чего-то другого. Он передал по нейросвязи с Искином пакет с новым заданием для Монади и перестал об этом думать. Лиранда приходила в себя. Она очнулась и силилась вспомнить, что произошло. Ей казалось, что она в душе увидела саму себя. Девушка медленно, с трудом поднялась с пола и слабо улыбнулась. На нее из зеркала смотрела Лиранда с бледным лицом и небольшими мешками под глазами. «Вот в чем дело», — подумала Лиранда. Она стала очень впечатлительной. Надо же, принять изображение в зеркале за двойника. Это слишком для ее психики. Нужно пойти в медблок и рассказать доку о своем самочувствии. Ей нужна еще одна реабилитация. Она подняла с пола полотенце, повесила его сушиться и вышла. На нее смотрела с широко раскрытыми глазами Марана. Девушка отступила к кровати и, показывая рукой на выход, прошептала. «Лира, ты только что выбежала из кубрика». Лиранда вспомнила измену подруги и плотно сжала губы. Гордо подняла голову и в это время получила пакет с приказом проверить связь на нижнем уровне. «Покоя не дают». Раздраженно подумала она и направилась на узел связи. На узле связи на нее с удивлением уставились майор Штиремерк и два инженера. «Лиранда, ты чего вернулась?» Иду проверять связь на техническом уровне. Вот зашла за приборами». Лиранда подошла к своему месту и стала вытаскивать с полки небольшие чемоданчики. «Отставить, Лиранда!» Майор смотрел на нее с усмешкой. «Поступил приказ от капитана лично для тебя». Он сделал паузу, наслаждаясь недоумением, возникшим на лице девушки. «Надо проверить шифровальное оборудование для секретной связи в его каюте». «Но у меня нет допуска и нужной базы», — удивилась девушка. Майор сделал равнодушное лицо, уткнулся в планшет и произнес: «Вот сходи и разберись». Лиранда сильно покраснела, резко развернулась и вышла. «Что еще за задание? Что нужно капитану? Ее услугами он никогда не пользовался. Значит, ему нужно что-то другое». Она вошла в лифт и задумчиво уставилась на кнопки. Я еще не спустилась до нужного уровня, как пришел новый приказ следовать в каюту капитана. Пожав плечами, я остановила лифт и нажала кнопку верхнего жилого уровня. Каюта капитана, как я помню, находилась недалеко от центрального поста управления крейсером. Все крейсеры строились по одной схеме, только размеры защиты и вооружения были разными. Откуда у меня эта информация? Я видела перед внутренним взором чертежи и устройства корабля. Я знала всю его техническую спецификацию и умела им управлять. Но мне нужно было только проверить шифровальное оборудование связи, а его-то я не знала. Тут нужен допуск номер 2. У меня был такой допуск, но только на строительство оборонительных сооружений малой фортификации. Так, размышляя над странностями своей памяти, я поднялась на нужный уровень, прошла к каюте капитана и, постучавшись, получил разрешение войти. «Сэр, младший листер Монадик по вашему приказанию прибыла. Но разрешите доложить?» «Не надо докладывать, листер», — прервал капитан. «Я знаю, что у вас нет допуска для проверки шифровального оборудования». Он сидел в расстегнутой на 3 верхние застежки рубахи без кителя. На столе стояла бутылка вина и 2 бокала. «Монади!» Капитан посмотрел странным взглядом на меня. «Вы грубо нарушаете устав. За занятие на корабле проституцией наказание одно, списание и увольнение с позором. Вы меня понимаете?» «Я...» вырвалось у меня. «Он тоже знает, что я шлюха? Боже, что за день сегодня?» Подумала я и, глядя растерянно в его глаза, отрицательно покачала головой. «Нет, сэр», — жалобно проблеяла я. «Не понимаю». «Тогда я вам объясню, Лиранда», — фамильярно произнес он. «Именно от меня зависит, какую характеристику вам дам я. Сразу скажу, что на моем корабле вас больше не будет. Но я буду ходатайствовать о присвоении вам звания листер и о переводе на линейный крейсер на вышестоящую должность». Я заморгала глазами. «Спасибо, сэр, но что я должна сделать за это?» «Самую малость», — усмехнулся капитан. «Расстегните мне штаны и сделайте то, что лучше всего у вас получается». «Что?» — вырвалось у меня, и я вскочила. «Да как вы смеете?» Капитан тоже вскочил. «А ты мне нравишься, сучка!» — проговорил он, хватая меня за волосы. «Люблю, когда такие, как ты, ломаются, строят из себя недотрогу». Он попытался меня поцеловать, но я уже была сама не своя. Меня хотел поцеловать мужчина. И это сделало меня бешеной. Я схватила рукой за его пах и сильно сжала, так, как это делала Рабе, моя прирученная демоница. Капитан охнул и отпустил меня. Я тоже его отпустила, и опрометью выбежала из каюты. «Какой козел! Хотел меня трахнуть! Нет, эта тварь хотела совсем другого!» Прострелила мой мозг мысль. Я захотела вернуться и убить подлеца, но, пересилив себя, я побежала прочь. «Сюда бы Рабе!» — со злобой подумала я. «Она бы показала ему Чапая! Жаль, нет Шизы со мной, я бы устроил здесь Армагеддон!» Я остановился, словно напоролся на стену. Я вспомнил все. Твою дивизию! Я не Лиранда. Я пленник на этом корабле. Иридар Танабаи, житель земли Виктор Глухов в женском обличии. Я быстро развернулся и побежал в каюту к Муну. Лиранда поправила форму перед каютой капитана и постучала. «Войдите!» Услышала она и вошла. «Сэр, младший листер Лиранда Монади по вашему приказанию прибыла». Девушка замерла. Капитан с испугом уставился на девушку. Он прикрывал пах рукой и морщился. «Вам нужна помощь, сэр?» Лиранда сделала шаг вперед, но капитан в страхе отшатнулся. «Нет, Листер, мне не надо помогать. Вы зачем вернулись?» «Ну, вы же, сэр, вызывали меня». В голосе девушки прозвучали мурлыкающие нотки. Капитан подозрительно посмотрел на младшего Листера. «Уже не надо, Монади, идите». «Вы уверены, сэр?» Девушка еще сделала шаг вперед. Капитан отодвинулся дальше к стене. «Нет, нет, Монади, идите. Мне ничего не нужно». «Как прикажете». С придыханием разочарованно ответила девушка и, выходя, многозначительно поглядела на капитана. Того пробил пот. «Ну вот эта штучка!» Посидев с минуту, подумал он. «То как жара пустыни, то как холод космоса. Надо ее позвать. Как играет, как играет!» Он по личной связи вызвал адъютанта. «Митрон!» — приказал он. «Приведите ко мне Лиранду Монади. Она только что от меня вышла». Митрон отключился и раздраженно сплюнул. «Не имется старику, весь день покоя не дает». Он надел китель и вышел из каюты. Удача на этот раз улыбнулась ему. Бегать и искать корабельную давалку не было нужды. Она сама поспешно шла ему навстречу. «Младший Листер!» Хорошо поставленным командным голосом остановил девушку Митрон. «У меня приказ доставить вас к капитану». Девушка остановилась и уперла руки в бока. «Зачем?» — нагло спросила она. Митрон оторопел. На корабле никто не смел так с ним разговаривать. Все боялись, что он начнет наушничать капитану, а тот наложит взыскание, за которым следует денежный штраф. А эта шлюха позволяет себе задавать вопросы. «Слушай меня внимательно, потаскуха!» Митрон подошел вплотную к девушке. «Сейчас ты пойдешь к капитану, а после него я жду тебя у себя, и попробуй только не прийти». «Слышишь ты, баловень судьбы, тебе яйца еще не прищемляли?» Девушка неожиданно быстро ухватила Митрона за пах и сильно сжала. Адъютант сначала широко раскрыл глаза, а потом взревел, как раненый бык. Девушка подержала еще немного и отпустила. Митрон, ухватившись руками за больное место, тихо поскуливая, сел и затем упал на колени. «Я зайду, милый, потом», — весело прощебетала девушка. «Если ты захочешь». Оставив скулящего молодого офицера, девушка пошла в обратную сторону. Я шел обратно к капитану. Что ему еще понадобилось, я не знал. Но, видимо, он решил, что ему мало. Я хищно ухмыльнулся. Капитан сидел в своей каюте. Он увидел меня и странным образом обрадовался. «Проходите, Мидера». Назвал он меня так, словно Лиранда была аристократкой. Налил вина в бокалы и один протянул мне. «Вы интересная девушка. Можно сказать, вы меня сильно заинтересовали». Он выпил половину бокала и поставил его на стол. «Я тоже люблю любовные игры. А вы, вижу, в этом деле профи. Что можете предложить своему капитану?» Я с нескрываемым удивлением посмотрел на капитана. «Он что, любит садомаза?» «Сэр», — мило улыбаясь, спросил я, — «вы хотите, чтобы я еще раз вас ущипнула?» Он вытаращил глаза. «Нет, нет, Мидера, что-нибудь более изысканное». «Изысканное? Ну хорошо, раздевайтесь», — решительно произнес я. И капитан, не смущаясь, стал раздеваться. Оставшись в одних трусах, он вопросительно посмотрел на меня. «Все снимайте». Я улыбнулся как можно более сексуально. Когда капитан разделся, я проворковал. «Слушайся меня, мой герой, во всем». И он охотно закивал. Я завязал полотенцем ему глаза, затем перевернул на живот и привязал его руки и ноги к кровати. После чего его жеремнем стал охаживать по поджарому заду. Капитан сначала дернулся, потом промычал что-то нечленораздельное, а когда стало особенно больно, он закричал. «Хватит! Довольно! Остановись!» Я еще пару раз для острастки нанес сильные удары и, положив ремень, вышел. Последнее, что я услышал, это: «Стой, Лиранда, ты куда?» Но я не отвечал. Митрон поднялся и увидел бредущую Лиранду. Ярость охватила его, и он, как коршун, набросился на девушку. Схватив ее за волосы, Он повалил ее на пол и стал бить ногами. Затем поднял и прошипел. «Сучка, убил бы, но ты сейчас идешь к капитану, а потом ко мне, поняла?» Испуганная девушка часто закивала. «Не слышу!» «Поняла!» Еле раздвигая губы от страха, проговорила она. Девушка развернулась и на негнущихся ногах пошла в сторону капитанской каюты. Постучавшись и не получив ответа, она заглянула через щель в двери внутрь. Картина, которая представилась ей, сначала ввела ее в шок. Затем она улыбнулась, воровато огляделась и вошла в каюту. Такие игры она знала и поняла, что капитан зовет ее на развлечение. Вся ее дальнейшая карьера, судьба, зависели от этого голого человека. Она увидела ремень и взяла его. «Кто здесь?» – испуганно произнес капитан. Он с трудом повернул голову. Повязка из полотенца сбилась на бок и, увидев Леранду с ремнем, взмолился. «Хватит, больше не надо, развяжите меня!» Девушка развязала ремни и хотела погладить капитана по плечам. Тот дернулся как от удара и зашептал. «Монади, не надо! Уходите и молчите о том, что здесь произошло. Я тоже не дам хода вашему делу. Договорились?» Леранда, соглашаясь, быстро закивала. «Договорились, сэр!» И быстро покинула капитанскую каюту. Я искал Вейса, а нашел наглого молодого офицера. Тому, видимо, показалось мало после нашей встречи, и он захотел добавки. «Уже освободилась!» – удивился он. «Ну так даже лучше, пошли со мной». Он повернулся и зашагал прочь, не глядя, иду я за ним следом или нет. Он зашел в свою каюту и, не закрывая двери, пропустил меня. «На колени, тварь!» «Ага, сейчас!» Саркастически проговорил я и неожиданно ударил его в живот кулаком. Молодец согнулся и, задыхаясь, стал ругаться. «Мало, значит!» Проговорил я и ударил кулаком по лицу. Метил в нос и хорошо попал. Тот упал как подкошенный и, плача, засучил ногами по полу. «Иди, пожалуйся папе, что тебя женщина избила!» Бросил презрительно я и удалился. Леранда спешила. Адъютант слыл гадким и жестоким человеком, но все знали, что капитан слушает его и получает от него информацию. От нее не убудет переспать с красивым молодым офицером. Она, не стучась, вошла в каюту и увидела Митрона, вытирающего нос платком. По лицу была размазана кровь. «Кто это вас так?» – спросила девушка, и офицер дернулся как от удара. Он откинулся на спинку дивана и со страхом спросил. «Вы зачем пришли, младший Листер?» «Вы же сами приказали мне прийти к вам после капитана». С удивлением ответила Леранда. Вид избитого Митрона ее возбуждал. Кровь на лице будила в ней древние инстинкты. Девушка облизнулась и приблизилась к офицеру. «Прошу вас, не надо!» Проблеял Митрон, пытаясь сжаться в стену. Но девушка расстегнула на себе блузку, сделала шаг и сняла юбку. Офицер не успел опомниться, как девушка уцепилась за ремень его брюк и стала быстро расстегивать. Капитан с залпом выпил остатки вина в бокале. Налил себе еще и выпил снова. То, что с ним сотворило это бестие, его сначала ошарашило, выбило из приличной колеи, но затем пробудило в нем волнующую страсть. Он захотел еще раз испытать боль и наслаждение, приходящее с ней. Капитан нажал на кнопку вызова, и на его экране появилась картинка каюты адъютанта. Капитан вытаращил глаза. Его адъютант откинулся на спину и постановал. А рядом с ним на коленях стояла полураздетая Леранда Монади, уткнувшись головой в его пах. «Монади!» – заорал капитан. И адъютант вскочил. Девушка, отброшенная сильным толчком, упала на пол. «Монади!» – повторил капитан. Его заполняла ревность. Эта сучка ублажала его адъютанта. Совсем страх потеряла. «Митрон, трое суток ареста и выговор!» Он в сильном раздражении отключился, выпил еще, и картина, которую он увидел в каюте адъютанта, вскружила ему голову. Он вызвал дежурного офицера и приказал. «Монади, ко мне, срочно!» Я только подошел к каюте Вейса, как меня остановил окрик вестового. «Монади, капитану, немедленно!» Я недовольно посмотрел на посыльного. «Зачем?» – спросил я. «А я почем знаю?» – удивился тот и нагло подмигнул. «Пойдешь, узнаешь». Развернувшись, я направился к капитану. Войдя к нему, я увидел его в сильно благодушном настроении. Он пригубил вино и проговорил. «Как хорошо, что вы так быстро пришли, Лиранда. Я закрою глаза на ваши шалости с моим адъютантом, но с одним условием». Он сделал паузу, давая мне время проникнуться значением его слов. Хотя я ничего не понял и спокойно продолжал смотреть на Кэпа, он закончил довольно странно. Видимо, принял мое молчание за согласие и продолжил. «Вы сделаете мне то же, что моему адъютанту». Я с нескрываемым удивлением посмотрел на еще не старого мужчину. «Ну точно, садомаза обожает, извращенец», — подумал я. «Что у них за нравы? Не корабль, а летучий бордель». «Как пожелаете», — вздохнул я и, увидев, как подобрело лицо капитана, подошел и врезал ему в живот кулаком. Тот согнулся и вылупил глаза. «О-о-о!» — затянул он, но я добавил кулаком в скулу, и капитан упал на пол. Сильно старался не бить, человек уже не молодой, еще чего доброго сломаю что-нибудь. Я нагнулся к лежащему почти в отключке капитану и спросил. «Еще чего желаете, сэр?» Тот стал отползать. В его глазах плескался ужас. Он что-то мычанечленораздельное отрицательно помотал головой. Я распрямился, поправил руками выпадающие из бюстгальтера груди, посмотрел на капитана. «Тогда я пойду?» — спросил я. И он согласно закивал. Пожав плечами, я вышел и вновь направился к Вейсу. Когда я проходил мимо каюты адъютанта, дверь открылась, и меня ухватил за руку все тот же молодец, втащил и без разговоров полез под юбку. Видимо, и этому было мало. Я схватил наглую руку и сломал ее. Потом ухватил засранца за нос и крепко сжал. «В следующий раз я не руку тебе сломаю, а голову оторву. Понял?» — спросил я. Адъютант что-то промычал, и я его отпустил. Долго мне с ним разбираться было некогда. Мне нужен был Уэйс.